Степан Чураки моя смотрел, просвистел лиговскую припевку и доволен остался, когда я ему один отдал. Когда к Авдотье наведаться собрался? За утро беспременно. Караулы-то не убавили? Какое убавили? Еще пригнали. Драят паркет, везде обои меняют, серебром обшивают. Возьми медведя моего. Пускай Авдотья Ивану Антоновичу подарит. Да у твоего Ивана знаешь, сколь игрушек. На всю твою деревню хватит, еще на 10 останется. А такой нет. Ин, ладно. А чего не женишься, коль ты детишек любишь? Погулять еще хочу. Тоже верно. А я, видать, на Дуське женюсь. Убили ее мужа-то шведы. Сладкая баба. И добрая, и крепкая, будто яблочко высоцкое. Кидок я на бабью крепость. Настрогаем мы с ней сынов поболее, чем ты чурок принес. Благо мое долото не затупится 100 лет. Давай-ка причастимся помаленькой. Степан принял 2 чарки, я пить не стал. Надобно было еще раз протравить медведя, да и встать поране. Дядя Пафнутий велел свежего песку навозить и напилок. Ага Садык ежедневно ждал прихода персиянских слонов и сам водил рыжего гулять. Авось думал, тех слонов на большаке повстречает. И довстречался. Вернулся с утреннего гуляния, а под глазом шишка. Охал и стонал он. У рыжего спина в ссадинах была. На правом ухе кровь проступила. «Кто же вас так?» — спросил дядя Пафнуть. «Гвардейцы!» — ага Садык погрозил кулаком в сторону казарм. «Аллах да покарает их!» Рыжий вошел в амбар и залег на свежие напилки с песком. «Что они там, поднесь опохмеляются, что ли, со дня рождения наследника?» — спросил дядя Пафнуть. Иль не имется идти противу шведа, засиделись в столице. Савка, зови слонового лекаря. Сходил я к лекарю и вернулся. Дядя Пафнутий с янтарным камнем возился. Повертывал его и так, и сяк, нюхал и даже языком лизал. Кислит, молвил он, а отчего неведомо. А напилки отчего липнут к нему? С похмелья всех на кислое тянет. Ты лучше ответь, зачем гвардейцы ага Садыка и Рыжего избили? В отместку, видать. Ага Садык их обидел или Рыжий? А припомни, Рыжий палкой огрел обидчика в казарме. А ага Садык кому досадил? Не он, а его земляк, посланник персиянский, что в Питер едет со слонами. Он солдат наших обухом достает, и моего брата тоже. Ить верно, согласился дядя Пафнутий, как по писанию, деды яблоки ели, а у внуков оскомина. Поди тронь посланника, мигом война зачнется с Персией. А Рыжего и ага Садыка, стал быть, бить ненакладно. Ой, народ, что красавец, что урод. Слышь, на медне чистил я кирпичной крошкой самокип, долго до золотого блеску, а после потер янтарь камень и удумал посмотреть, прилипнет ли он к самокипу. Подношу, мизинец промеж них можно было просунуть, и тут как сверкнет дугой искра, будто молния, из камня и в медной стенке исчезла. И что я подумал сразу, если насадить на сосну медный штырь, может, он быстрее молнию из мироколицы на себя притянет, а? Ты, дядя Пафнутий, и впрямь Архимед. Нечто небо-то янтарь. Янтарь не янтарь, да молния-то из небушка, как искра из янтаря родится. Достал дядя Пафнутий проволоку медную, вкупе насталил ее концами, чтобы вдлинь до земли доставала, и поехали мы на телеге за версту от храмины к Кремлевой сосне у дороги. Я на сосну залез, к самому вершку ее добрался, примотал штырь бичевой и вниз спустился, только пруд до земли не дошел на полсажения. Я его тоже прикрутил. «Теперь грозы надо ждать», — сказал дядя Пафнутий. «Не прозевать бы». Тронулись мы назад до храмины, и нас Петька Куцый на коне догнал. Глаз у него был смурый, тараканы в зрачках усы попрятали. Он придержал коня и поехал околь нас. И все молчком. «Ты чего такой?» — спросил дядя Пафнутий. Петька не ответил. «Слыхал, Никита со слонами в Питер прибывает?» — спросил я его. Петька глянул на меня, будто сухарями ошпарил. «А моих сынов шведы поубивали», — прохрипел Куцый, хлестнул коня и поскакал вперед. Через неделю выдали нам жалование. За 4 месяца положено мне было 12 рублей. Расписался я в комиссаровой бумаге, вижу, отсчитывает он мне, а у самого на столе червонец новенький, будто только тиснули его на монетном дворе, а на копье червонца лик Ивана Асафьевича. В багренице, сын мой, песцом отороченный и в короне. Ты мне лучше, ваше благородие, «Червонец дай за место старых монет», — сказал я комиссару. «На что? Так ведь новенькие. Все одно, какой тратить, бери». Сунул я жалование в карман, а червонец в руках понес. Крутил его с копья на решку и глазам не верил. Знать, наследника скоро провозгласят императором, коли червонцы с Иваном Асафьевичем чеканить стали. Лишь к храме не подошли, выскочил ага-садык и закричал. «Цепей не дали, цепей нет!» «Вести мы не дали», — ответил я. «Да слонов пригнали, а цепей нет», — запричитал ага-садык. Увидел я, что кто-то скачет к амбару на коне. Подскакал всадник, спешился, честь нам отдал и стоит, ухмыляется. По званию вроде сержант. Усы как усы, варя черная, аки у арапа, с кем-то схожая. Кожа на носу облупилась, и брови выгорели. — Здорово, Савка! — сказал сержант. Только по голосу признал я Никитку. — Принимайте, персиянское стадо! Облобызались мы с Никитой. — Вот, дядя Пафнутий, брат мой! — Видный мужик, — ответил дядя Пафнутий. А у самого в глазах одна дума — про медную проволоку на сосне. Знать, никакие слоны ему нынче не надобны были. В обрат когда отправлять хотят? Начальству виднее. Подполковник обещался на 2 дня в Раменке отпустить, как расквартируемся. Вернулся я к себе в Светелку, а сам все о сыне своем думаю. Что, ежели пробраться к Аннушке и рассказать про цесаревну? Только чем я стану лучше слухача Петьки Куцева? Для меня-то, может, оно и к добру будет, ежели лишится сын мой царского звания. Глядишь, смогу к нему доступ иметь, житишко у него станет попроще. А останется он самодержцем. Никому я про тайну отцовства своего поведать не посмею. Слово цветочку Лазоревому дал, что никому не скажу про нашу ночь единую. Но коли укатят их в Сибирь или в Европу, где мне тогда искать их? Ну, Сибирь еще туда-сюда, добраться можно. А ежели Париж или Лондон, тогда уж точно вечная разлука с сыном, как пить дать. Куда же холопу в Европу? Господи, Боже мой, вразуми раба твоего, Асафия, что делать? Цесаревна сказала маркизу, что русскому трудно решиться. Так ведь жизнь не хвост собачий. А обмануть нашего брата просто. Бери его ради державного блага. А тут судьба сына родного от тебя зависит, Асафий Николаевич. Клади на Терезы думы свои, да гляди, не обманись. Тут грамоты да арифметика не помогут. Тем не играют, от чего умирают. Ворочился я целую ночь и засыпать стал, когда уже ободняло. Разбудил меня Степан, под глазами у него мгла заночевала. Улыбался он и позевывал. Отдал я твоего медведя Дуське. Обещалось Ивану Антоновичу вручить. Я руку под подушку сунул. Лежал мой червонец на месте. Надобно было заховать его так, чтобы не потерять. На 2 рубля неведомо, сколько еще жить. Ну да ничего, думал я, продержусь. Спать более не можно было. Я засунул топор за пояс и пошел через сад, просадями да тропинками к храмине. Лист уже облетел и хрустел под сапогами, аки сухарь на зубу. Вижу, ходит по просади Алешка. Давно мы с ним не виделись. Верно случилось что? Брови свел, руки назад сцеплены. — Здорово, — сказал я. — Ты чего такой? — Лизавету на допрос вызывали. — Куда? — К правительнице. — А ты чего здесь ходишь? — Лекаря Лестока жду. — И чего? — спрашивали цесаревну. Алешка кулаки сжал, зубами заскрипел. Я чуть в бок отошел, чтобы не задел меня ненароком. Подлый навет на Лизоньку. Будто якшается она со шведами и хочет с их помощью своего племянника на трон возвести. Чуешь, чем пахнет? Шпионством. Дочь царя Петра — шпионка. Да я их всех! Алешка вензеля пустил, как мой тятя, когда на пол меня своей вяхой свалил. Ошептал Остерман Лизу перед принцессой. Ты скажи, е правда на земле? Е, Алешка, е. Алешка сызнова карим зрачком меня ошпарил и в пронесь прошил. Где она, твоя правда? Громыхнул он. Я еще подали шаг сделал, потому как знал, что в сей час отвечу Алешке. А ту правду ты спроси у своей цесаревны. Что она говорила маркизу Шатарди у стельнинского большака? Да она с ним уже полгода не бачилась. Бачилась, Алеша, бачилась. На воздвиженье. Я сызнова шаг назад сделал. Брешешь, аки-бык, взревел Алешка. Однако я уже пустил свои маслы в галоп с перехода на тропот, только слышал вдогон. Стой, бисов сын! Стой, смерть вонючий! Вот оно как. Алешка уже царские замашки усвоил. Повернул я и в Сочь ему двинулся. И рукою за обух топора держусь. Подошел впрямик и спросил. — Как ты меня нарек? — Смерть вонючий! — сквозь зубы выдавил выползень цесаревны. — Когда на помосте ты дурака играл, я за тебя переживал. А нынче смеюсь над башкой твоей тупой, потому как ты и в забыль болван. Да, я смерть, однако ни на кого еще навета не делу. У меня своя голова на плечах, бандурист хренов, а у тебя своя, да и та на ниточке. Я смерть вонючий, спас твою бабу от смерда, а то бы лежать ей под ним, и паяли бы ее армаи на глазах вольного казака, как простую халяву. Алешка стал размахивать свои кувалды, только я отскочил и вмиг топор выпростал. — Не подходи, — прошептал я, — черепуху твою пустую раскрою и дерьма туда наложу, вот тебе крест. Видать, зря я цесаревну спас, потому как правда в том, что она со шведами снюхалась, как последняя разорва. У Алешки перед топором моим пыл весь вышел, Слушал он меня, и глаза его круглились, того и гляди, выскочить могли. Я тоже малость поостыл, и когда повернул к храмине, принялся молитву Иисусову твердить. И стыд сердца объял, чего я Алешку так словами забидел. Не впору гнев одолел. По что, думал, свои обиды на дураке выместить хотел? Вот и ночь зазря провертелся, не спал. Без меня донесли на цесаревну. Чей-то слухач грех с моей души снял и не ведал, что сотворил мне. Развели мы с дядей Пафнутием самокип, чаю кяхтинского заварили. — Тут вчера Тимофей тебя разыскивал, — сказал дядя Пафнутий. — В Милан отбывает, петь в опере будет, — просил зайти. К Тимохе я выбрался, когда тень по земле расползлась. Гостей у него не было, а притч молоденькой комедиантки. Тимоха сидел в торце стола, в длинной исподней рубахе, лавровый венок съехал на одно ухо. Чисто римский император. Держал он кубок в деснице. — Алиса, налей Савке мальвазии, — сказал он. — Надолго едешь-то? — спросил я. — На 2 года. В полночь Тимоха пошел меня провожать. Мы брели в потьмах и сворачивали по просадям не весь куда. Тимоха все пел по-итальянски и лез целоваться. Где-то слева засветились 3 окошка. И я узнал дом сидельной казны. Эвон крюк какой сделали. Под фонарем у крыльца караульный стоял. Увидел он нас и вытянулся струною. На Тимохе венок лавровый, поверх белой рубахи, что ему до пят была, бархатный кафтан, не дать не взять гость заморский или посланник тяти римского в рясе. — Что, служивый? — спросил Тимоха. — Скучно одному поди. — Ой, мужики, я уж думал, чужестранец нагрянул. Обмяк солдат и зашептал. Выручайте. Тут какой-то буян вломился, кричал, что он кого хошь заарестует, что ему сам генерал Ушаков спасибо за службу говорил. Ежели начальство прознает, что я пустил его, меня же высекут. — Где твой буян? — гаркнул Тимошка. Вошли мы через сени в гостиную. Солдат на цыпочках подвел нас к двери. Ухо к ней приложил и стал слушать. Припомнил я, что в зале той вроде чучело Лизетки стояло. За дверью кто-то кричал и чем-то в стену стукал. — Отворяй, — сказал я. — Нет, — ответил караульный, — вы уж сами. Потянул я за ручку, увидел на стене тень, что громадилась до потолка и колыхалась из стороны в сторону. За свечами углядел я чучело Лизетки, а на нем мужика в кафтане. Колотил он в бока Лизетки каблуками и десницу вперед простревал. — Наш шведа! — крикнул мужик. И я враз Петьку Куцева признал. Дергал он повод, однако Лизетка не с места. Тимоха к Петьке подкрался и сзаду напялил на него лавровый венок. Петька голову к нам обратил, пламя от свечей в глазах у него дрожало. — Чего надо? Мы стояли молчком. — Ты думаешь, ежели твой Никита с войны турецкой вернулся, так тебе лучше, чем мне? Не будет так. Кто мне моих сынов вернет? Кто мне за их смерть заплатит? Пьяный Куций кое-как слез с Лизетки и на меня попер, шаркая сапогами по паркету. Он вытянул руку и ткнул в меня пальцем. Ты и заплатишь. Донесешь, как на барина и на отца Василия, вычедок? — спросил я. Донесу. Петька захрюкал Акиборов. На всех донесу. И на себя? — спросил Тимоха, срывая с Петьки лавры. И на себя. Никого не пощажу. К Кто ж тебя слушать станет? Граф Ушаков, вот кто! — Вали отсюда, — рявкнул Тимоха, — покуда я тебя не пристукнул, гнида! Петька пуще захрюкал и выскочил из зала. — И как такого земля носит? — удивлялся Тимофей, покуда солдат замок на дверь навешивал. — Поди озяб на карауле, дело привычное. Возьми для согрева. Он достал из кафтана флягу и отдал караульному. — Благодарствую. Мы сызнова в темень окунулись. Тут Тишка меня расцеловал и пообещался писать из Милана. А через два дня под утро разбудил меня стук в дверь. В исподнем и разувкой я зашлепал по паркету, поджимая пальцы, чтобы не всю ступню холодило. Повернул ключ и толкнул дверь ногой. Вошли сержант и два солдата с ружьями. Ты, Асафий Миловзоров, он самый, велено доставить в тайную канцелярию. Знамо дело выспрашивать, по что вызывали не стал. Солдатам не докладывали, зачем начальство брать приказало. Связали назад мне руки веревкой и повели. Привели в палату каменную, руки развязали и заперли в холодной. В ней одна скамья была, да параша. Еще тараканы по стенам шуршали. Захрипел за дверью ржавый засов, и остался я один. Поначалу темень в глазах стояла. Окошко под самым потолком пол аршина в поперечину и в решетку заделано. После глаза обыкли, лег я на скамью, а мысли как чураки с вилью скрутило. Хоть и знал я, что куцый донести может, а все же надеялся, что пронесет. Ан не пронесло. Чего же он наговорил, ежели посадили меня с почетом одного в холодную, нарось с другими сидельцами и визнями? Опять засов заскрипел, служка вислобрюхи поставил миску оловянную на скамью, в колени мне хлебный оковалок сунул и ушел. Два раза тюремщик обыденкой носил мне бурду и хлеб, а на меня икота напала. Крещусь и вторю. Господи, помяни царя Давида и всю кротость его. Кафтан уже не согревал, зубы стучали. Вставал я и начинал бегать в длинь стен. На третий день мочи никакой не стало от холоду. Спросил я служку. Долго еще меня морозить будешь? Чай я не окорок. Сколь надо, столь и буду, — ответил он. Бери парашу и пошли. Караульный проводил меня до нужника, и я вылил парашу в дыру. Оттоль разило так, что глаза у меня заслезились. Водил солдат меня утром, покуда темень еще была на дворе, чтоб знать, я ни с кем поговорить не смог. На слоновой выйти позабыл я, что такое голод. Дядя Пафнутий недаром говорил, дай прокормить казенного воробья, без своего гуся и за стол не сядем. Когда сержант с солдатами явились в мою светелку, успел я упрятать в пазуху тряпицу с деньгами. Выходя из нужника с пустой парашей, я спросил караульного. «Служивый! Хочешь пятиалтынный получить? — За что? — спросил он с оглядом. — Купи в лавке рыбки или мясца да хлебушка, а то всех арестантов по улице водят, и народ православный их кормит, чем Бог послал, а меня уж третий день, почитай, никуда не пускают. — Не можно, — ответил солдат, — увидят. А ты мне принеси, когда я парашничать пойду. Ладно, давай деньги. Сунул я ему 3 гривны, и через день солдат отдал мне полкоровая пшеничного и кусок мяса вареного. Заховал я хлеб и мясо в запазушку, помяни Бог бабушку, и в холодной умял в одноразе свою незаконную тюремную долю вдосыть. На пятый день двое караульных опять мне руки связали и потянули в допросную палату. На крыльце узрел я батюшку, что в руках икону держал с изображением животворного креста. Стал я по лестнице подниматься и услышал, как поп закадычил. — Ты что из ножей целуешь, олух? — Сказано, крест целуй. — Да не носом, прохиндей, а губою. Видать, к присяге послуха привели. Послух глянул на меня, и тут признал я в нем огрузного важника Макара, что дядю Пафнутия обвешивал, когда меня к храме не приставили. Сидячи за долгим столом, подьячие в допросной палате шуршали перьями, гудели окипчелы, а в торце дьяк головой крутил и ухо то одно, то иное вперед выводил, чтобы слышать, как допрос снимают с сидельцев. Сидельцы ахали и охали, крестились, подьячие все на бумагу заносили.